Но там была утечка информации. Теперь же, когда мы в гиперпространстве, Блесс вдруг перебил Нарил, нахмурившись, ты не думал о том, откуда вообще взялся этот челнок? Я имею в виду, как он оказался на продаже. Замолчал, обдумывая его слова. Действительно, подобный корабль подобного класса не должен был просто так оказаться на гражданском рынке, даже если речь о черном рынке. Не знаю его историю, но думаю, примерно было так. Он каким-то образом попал на флот. Точка, про себя подумав, что он, наверняка выполняя задания аратанцев, попал в засаду, после чего был захвачен и оказался на флоте как трофей. Точка. А на флоте всегда есть много разных посредников, которые покупают различные трофейные корабли, загоняют на верфи Хинджа, а потом продают. Хотя, возможно, кто-то его просто украл, медленно проговорил, или его специально подсунули нам, но последнее крайне мало, вероятно. Что? Марине выпрямилась в кресле. «Думаешь, это ловушка?» «Не знаю. Но мы проверим. Кианна, полное сканирование всех систем челнока на предмет любых аномалий, скрытых передатчиков, загрузок или кодов, не соответствующих официальной конфигурации. Выполняю полное сканирование. Расчетное время завершения — 30 минут. А пока, встал с кресла, разминая затекшие мышцы, давайте осмотрим наш новый дом. Нарил, проверь грузовой отсек. Посмотри, что у нас есть из припасов и оборудования. Сделаю, кивнул Нарил и направился к выходу из рубки. Марине повернулся к ней, тебе лучше отдохнуть. Беременность — не лучшее время для космических погонь. Я в порядке, она устало покачала головой. Но от горячего душа не откажусь, если на этом военном чуде такой имеется. Наверняка усмехнулся, представив себе роскошное удобство разведывательного судна. Кианна, где находится душевая на борту? Жилой отсек, вторая дверь справа по коридору от рубки, тут же отозвалась Кианна. «Если что-то понадобится, обращайся к Искину», — сказал Марине. Хотел помочь ей встать, но она отказалась и сама поднялась из кресла. «Можешь выбрать и занять любую каюту, которая тебе понравится». Когда она удалилась, вернулся в кресло пилота и вызвал навигационную карту. Передо мной раскинулся целый сектор с десятками систем, но куда направиться? Дед был прав в одном, с беременной женщиной на борту наши возможности серьезно ограничены. В жилом отсеке Марине с наслаждением подставила лицо под струй горячей воды. Оказывается, душевая на военном челноке была устроена с комфортом, не уступающим хорошему отелю на основных планетах. Стенки кабины переливались перламутром, а регулятор позволял настроить не только температуру и напор, несказанная роскошь для обычного транспортного судна. Вода смывала не только пыль и пот последних безумных дней, но словно и часть напряжения, накопившегося за это время. Она коснулась живота, ощущая легкие движения внутри. Ребенок был жив и, похоже, не пострадал от всех этих перегрузок и стрессов. «Крепкий малыш», — прошептала она. «Весь в отца». Закончив с душем, Марине оделась в свою старую одежду и направилась в трюм, где на платформе находились ее вещи. Мы ползали по трюму и заглядывали в разные технические ниши, когда в отсек вошла Марине. Отдохнувшая после душа, с влажными волосами, она выглядела лучше, хотя усталость все еще читалась на ее лице. «Нашли что-нибудь полезное?» — спросила она, окинув взглядом вначале нас, а потом настоящую в трюме платформу. «Капитан», — раздался голос Кианны из коммуникатора, — «сканирование завершено». «И?» Обнаружены две аномалии. Первая — скрытый блок памяти в навигационной системе с зашифрованными координатами. Вторая — модифицированный передатчик в коммуникационной системе, работающий на частотах, не соответствующих стандартам. Мы с Нарилом переглянулись. «Значит, все-таки маячок», — пробормотал он. «Не обязательно», — нахмурился, просчитывая варианты. «Кианна, передатчик активен». «Отрицательно». Находится в режиме ожидания. Активация происходит только при получении специфического сигнала определенной частоты. То есть, нас не отслеживают. Уточнила Марине. Пока нет, остановился, обдумывая информацию. Но теоретически могут, если перехватят и направят правильный сигнал. Кианна, можешь отключить передатчик? Могу, но рекомендую вместо этого изменить частоту активации. Таким образом, даже при попытке активировать передатчик, сигнал будет проигнорирован. Умно кивнул, оценив предложение. «Сделай именно так. А что насчет скрытого блока памяти? Можешь расшифровать координаты. Расшифровка потребует значительных вычислительных ресурсов и времени. Предварительная оценка — от 6 до 8 часов. Приступай, но с низким приоритетом. Не хочу, чтобы это мешало основным функциям корабля. Для остальных есть 14 часов», — повторил, обращаясь к спутникам. «Используйте это время, чтобы отдохнуть. Нам всем это нужно». Марине и Нарил кивнули. «Мы все были измотаны событиями последних дней, и перспектива хотя бы нескольких часов спокойного сна казалась невероятной роскошью. Сам направился обратно в рубку, по пути задержавшись у панели управления системами жизнеобеспечения. Показатели кислорода и влажности были в норме, температура поддерживалась немного выше стандартной, возможно, из-за наших индивидуальных настроек или особенностей калибровки. Коснулся сенсорного экрана, вызывая полную диагностику, и удовлетворенно кивнул, увидев зеленые индикаторы по всем параметрам. Если нам предстоит провести в этом металлическом коконе недели или даже месяцы, лучше быть уверенными в каждой системе. Разместился в уже привычном кресле первого пилота, активировав голографический экран с навигационными данными. Сзади незаметно подошла Марине и села в соседнее кресло. «Блесс, ты что не пойдешь спать?» — спросила она, наклонив голову. «Посплю здесь в кресле. Челнок у нас может оказаться с сюрпризами, и я должен находиться в пилотском кресле, чтобы успеть среагировать на возможные проблемы. Ты мне ничего не хочешь рассказать?» Ее взгляд стал внимательным. «Марине, тебе все расскажу, но не сейчас. Иди отдохни и позволь мне тоже отдохнуть. День у нас сегодня выдался тяжелым, я изрядно вымотался и потратил много пси-энергии, мне, как и вам, сейчас нужен отдых. Конечно, извини. Отдыхай. Просто мне как-то страшно одной. Не переживай, здесь ты сейчас в полной безопасности. Можешь не закрывать дверь каюты. Нарил, кстати, где? Душ принимает. Понятно. Надо еще мои вещи забрать из трюма. Прикажи Киане, и дроид под ее контролем перевезет тебе все в каюту. Уже приказала. Привез только первую часть. Уехал за другими вещами. Ладно, я в каюте буду, она поднялась, придерживаясь за спинку кресла. Надумаешь рожать, капсула прямо напротив твоей каюты. Да не собираюсь я рожать, вот пристал. Она улыбнулась и, увидев, что дроид проехал с вещами к ней в каюту, направилась за ним следом.